В год 6360, 852 индикта 15-го, когда начал царствовать Михаил, стала прозываться Русская земля. Летоисчисление в Древней Руси велось от сотворения мира. Для перевода на современное летоисчисление требуется отнять от древнерусской даты 5507 или 5508 лет. В повести временных лет после слова «индикта» ошибочно добавлено слово «день». Речь должна идти именно о 15-м индикте. Индикты – 15-летние циклы, применявшиеся в византийском летоисчислении. Фактически, византийский император Михаил III вступил на престол не в 852-м, а в 842-м году. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнем и числа положим. От Адама и до потопа 2242 года, а от потопа до Авраама 1082 года, а от Авраама до исхода Моисея 430 лет, а от исхода Моисея до Давида 601 год, а от Давида и от начала царствования Соломона до пленения Иерусалима 448 лет, от пленения до Александра Македонского 318 лет, от Александра до Рождества Христова 333 года, от Рождества Христова до Константина 318 лет, от Константина же до Михаила сего 542 года, от первого года царствования Михаила до первого года княжения Олега, русского князя, 29 лет. От первого года княжения Олега, потому что он сел в Киеве, до первого года княжения Игоря, 31 год. От первого года княжения Игоря до первого года Святославова, 33 года. А от первого года княжения Святослава до первого года Ярополкова 28 лет. А княжил Ярополк 8 лет, а Владимир княжил 37 лет, а Ярослав княжил 40 лет. Таким образом, от смерти Святослава до смерти Ярослава 85 лет. От смерти же Ярослава до смерти Святополка 60 лет. Подобные краткие хронологические выкладки широко распространены как в византийской, так и в древнерусской письменности. Временные дистанции в них порой значительно различаются. В данном перечне упомянуты библейские персонажи Адам, праотец Авраам, исход евреев, возглавляемых Моисеем из Египта, цари Израильско-Иудейского царства Давид, 1004-965 годы до нашей эры, и Соломон, 965-928 годы до нашей эры. Захват Иерусалима Навуходоносором, 597 год до нашей эры, Александр Македонский, 336-323 годы до нашей эры, римский император Константин Великий с 306 года нашей эры Август, в 324-337 годах император и византийский император Михаил III 842-867 годы. Согласно повести временных лет, упоминаемые далее русские князья, вступили на великокняжеский стол Олег в 879 году, Игорь в 913 году, Святослав в 946, Ярополк в 973, Владимир в 980, Ярослав в 1019 году или в 1016. Как видим, расчеты хронологической выкладки и летописи не совпадают. Святополк Изяславич умер в 1113 году. Следовательно, данное место в летописи написано не ранее этого года. Полагают, что в 1113 году и была составлена первая редакция повести временных лет. Но возвратимся мы к прежнему и расскажем, что произошло в эти годы, как уже начали, с первого года царствования Михаила, и расположим по порядку года. В год 853, в год 854, в год 855, в год 856, в год 857. В год 858 царь Михаил отправился с воинами на Болгар по берегу и морю. Болгары же, узнав об этом, не смогли противостать им, попросили крестить их и обещали покориться грекам. По предположению Зыкова, здесь использован какой-то болгарский летописный источник. Во-первых, текст фрагмента значительно отличается от соответствующего рассказа хроники Амартола, тогда как в прочих случаях летописец строго следует тексту хроники. А во-вторых, ошибка в датировке. Крещение Бориса произошло не в 857-858 годах, а в 865-866 году. Эта ошибка может быть объяснена тем, что в болгарском источнике применялась иная система летоисчисления, так называемая Александрийская эра, отличающаяся от традиционной византийской системы летоисчисления на 8 лет. Царь же крестил их князя и всех бояр и заключил мир с болгарами. В год 859 варяги из Заморья взимали дань с Чуди и со славян, и с Мери, и со всех кривичей. А хазары брали с полян, из северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма. В год 860, в год 861, в год 862 изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом, и сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». Легенда о призвании трех братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора, приход которых на Русь будто бы положил начало государственности, порождена несколькими факторами. Во-первых, для античной и средневековой историографии было характерно возводить правящую династию к мифическому персонажу или к иноземцу. Тем самым устранялась возможность соперничества местных знатных родов. Летописцы, возводя род киевских князей к варягу Рюрику, с одной стороны, укрепляли права потомков Игоря, который по этой версии объявлялся сыном Рюрика, а во-вторых, лишний раз оберегали свои политические права от посягательств Византии. Норманы же, от которых русского государства. Легенда о призвании варягов возникла сравнительно поздно, видимо, в своде Никона. Полагают, что он услышал ее от новгородца Вышаты. Характерно, что слово о законе и благодати митрополита Иллариона и память и похвала князю русскому Владимиру, памятники первой половины XI века, возводят киевскую княжескую династию к Игорю. Лихачев и Черепнин предполагают новгородское происхождение легенды о призвании варягов. Именно в Новгороде существовала практика приглашать князей. «И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы. Вот так и эти прозывались. Сказали Руси, Чуть, славяне, кривичи и весь: земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами. И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собою всю Русь, и пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, а другой Синий Ус на Белоозере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась русская земля. Новгородцы же те люди от варяжского рода, а прежде были славяне. Через два же года умерли Синиус и брат его Трувор, и овладел всею властью один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города, тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное население в Новгороде — славяне, в Полоцке — кривичи, в Ростове — меря, в Белоозере весь, в Муроме Мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом, и отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город, и спросили, чей это город. Тамошние же жители ответили: были три брата, Кий, Щек и Хариф, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам. Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде. Говоря об Аскольде и Дире, летописец специально подчеркивает, что князья, захватившие Киев, всего лишь приближенные Рюрика, но не племени его. Это должно оправдать убийство Аскольда и Дира Олегом, который действовал от имени Игоря, согласно летописной версии, сына Рюрика. В год 863, в год 864, в год 865, в год 866 отправились Аскольд и Дир войной на греков и пришли туда в 14-й год царствования Михаила. Согласно византийским источникам, русские корабли появились под стенами Константинополя в июне 860 года. Имена предводителей похода не указываются. Скорее всего, Аскольд и Дир были объявлены руководителями похода лишь в повести временных лет. В начальном своде эти князья в рассказе о походе не называются. Царь же был в это время в походе на Огарян. Дошел уже до Черной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идет походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь суда, совершили много убийств христиан и осадили Царьград 200 кораблей. Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом Фотием, в церкви Святой Богородицы во Влахерне. И вынесли они с песнями божественную ризу Святой Богородицы и омочили в море ее полу. Была в это время тишина, и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром и великие волны, чтобы разметать корабли язычников русских, и прибило их к берегу и переломало так, что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой. Агарянами называли восточные народы, считая, что они происходят от Агарии, наложницы Измаила, сына Авраама. Черная река, вероятно, река Мавробатамон, в центральной части полуострова Малая Азия, эпарх, правитель города, имеется в виду эпарх Константинополя. Войдя внутрь суда, Константинополь расположен на полуострове, омываемом с юга Мраморным морем, а с северо-востока заливом Золотой Рог, Суд. Поэтому и говорится, что русские корабли оступили, то есть окружили Константинополь. Патриарх Фотий, Константинопольский патриарх, в 858-867 годах. В храме Богоматери во Влахерне, район Константинополя, находилась чудотворная икона, к заступничеству которой и обратился, согласно византийской легенде, патриарх. В год 867, в год 868 начал царствовать Василий. Василий I, македонянин, вступил на престол в 867 году. В год 869 крещена была вся земля болгарская. В год 870, в год 871, в год 872, в год 873, в год 874, в год 875, в год 876, в год 877, в год 878, в год 879 умер Рюрик, и, передав княжение свое Олегу, родичу своему, отдал ему на руки сына Игоря, ибо тот еще был очень мал. Предшествующий повести временных лет начальный свод именует Олега воеводы Игоря, а литературные источники XI века называют его князем. Видимо, Олег не был родственником Игоря. Поэтому составитель начального свода, стремясь укрепить версию династической преемственности русских князей, согласно которой Игорь – сын Рюрика, низводит князя Олега в ранг воеводы. Нестор же, убедившись на основании текста договора с Византией, что Олег являлся полноправным князем, возвращает ему княжеское достоинство, но считает его регентом при малолетнем Игоре. Ну и это построение летописца малоубедительно. Даже если мы учтем, что в год смерти Рюрика Игорь был детск вельми, все равно окажется слишком продолжительным регентство Олега. В год смерти последнего Игорю было бы более 30 лет. В год 880, в год 881, в год 882. Выступил в поход Олег, взяв с собою много воинов, варягов, чуть, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. Оттуда отправился вниз и взял Любич, и также посадил своих мужей. В начальном своде Любич не упомянут. Нестор вставил его, вероятно, на основании текста договоров с греками, где Любич упомянут среди главных городов Руси. Город этот расположен на берегу Днепра, к западу от Черникова. И пришли к горам киевским, и узнал Олег, что княжет тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам отправился к ним вместе с младенцем. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что де мы, купцы, идем к грекам от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим. Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей. И сказал Олег Аскольду и Диру: «Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода». А когда вынесли Игоря, добавил: «Вот он, сын Рюрика». И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли. Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин двор, на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы, а Дирова могила за церковью святой Ирины. И сел Олег княже в Киеве, и сказал Олег: «Да будет матерью городам русским». И были у него варяги и славяне и прочие, прозвавшиеся Русью. Летописец пытается объяснить, почему различные восточнославянские племена, а также наемные дружины варягов, все в совокупности стали именоваться Русью. Именно это собирательное наименование мы встречаем в тексте договоров с Византией. В данном случае возникновение такого собирательного наименования подданных Олега приурочено ко времени перенесения им столицы государства в Киев. Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам и кривичам и мери, положил и для варягов давать дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до самой смерти Ярослава. В год 883 начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по черной кунице. В год 884 отправился Олег на северян и победил их, и возложил на них легкую дань, и не позволил им платить дань хазарам, говоря так: «Я враг их, и вам им платить незачем». В год 885 послал Олег к Радимичам, спрашивая: «Кому даете дань?» Они же ответили: «Хазарам». И сказал им Олег: «Не давайте хазарам, но платите мне». И дали Олегу по щелягу, как раньше хазарам давали. Происхождение и характер этой денежной единицы не выяснены. И властвовал Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и тиверцами воевал. Летописец пытается очертить пределы подвластных Олегу земель. Они простираются от Новгорода до Киева. Только уличи и тиверцы, обитавшие к западу от южного Буга и Днестра, не покорились киевскому князю. В год 886-й, в год 887-й царствовал Леон, сын Василия, который прозывался Львом, и брат его Александр, царствовавший 26 лет. Речь идет о византийских императорах Льве VI, 886-912 годы, и соправители его и преемники Александре 912-913 годы. В год 888, в год 889, в год 890, в год 891, в год 892, в год 893, в год 894, в год 895, в год 896, в год 897. В год 898 шли угры мимо Киева горою, которая прозывается теперь Угорской. Пришли к Днепру и стали вежами. Ходили они так же, как теперь половцы. Неизвестно, действительно ли угры, венгры, проходившие в X веке через степи Северного Причерноморья на запад, оказались в непосредственной близости от Киева. Возможно, что поводом для этого сообщения явилось наименование горы под Киевом, Угорской. И придя с востока, устремились через великие горы, которые прозывались Угорскими горами, и стали завоевывать живших там волохов и славян. Сидели ведь тут прежде славяне, а затем славянскую землю захватили волохи. А после угры прогнали волохов, унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их себе. И с тех пор прозвалась земля Угорской. И стали угры воевать против греков и попленили землю фракийскую и македонскую до самой Селуни. И стали воевать против маравов и чехов. Был един народ славянский. И те славяне, которые сидели по Дунаю, покоренные уграми, и маравы, и чехи, и поляки, и поляне, которых теперь называют Русь, для них ведь маравов первоначально созданы буквы, названные славянской грамотой. Это же грамота и у русских, и у болгар дунайских. Венгры заняли территорию в бассейне Дуная, вытеснив оттуда авар. Но полагают, что здесь отразились представления Средневековья, согласно которым славянские земли по Дунаю и на побережье Адриатики, Иллирия, были заняты римлянами, волохами, а затем уже в Панонию вторглись венгры. Таким образом, славяне оказывались причастными римской культуре. В действительности славянские племена проникли в бассейн Дуная лишь в V веке нашей эры. Когда славяне жили уже крещенными, князья их Ростислав, Святополк и Коцел послали к царю Михаилу, говоря: «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас, и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Одни учат нас так, а другие иначе. От этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их». Ростислав, князь Великоморавского государства, 846-870 годы, Святополк, 870-894 годы, его преемник, Коцел, князь Блатенского княжества в районе озера Балатон. Посольство в Византию было отправлено одним Ростиславом в 863 году.